Да я скорее себя порешу, чем другого кого, — с надрывом произнес Гошка, стукнув себя кулаком в грудь. — Я его морду сейчас видеть не могу, Гороха. — Только ты длинный, — Гошка помедлил, — ты гляди. Я тебе одному. Никто больше не знает и знать не должен. Все думают, Гошка трепло, Гошка гад, Гошка шестерка, а у Гошки тоже душа есть. Понял? Гошка тоже человек и дышать хочет. Убегу, — тоскливо повторил Гошка. И Виталий вдруг уловил искренность в его голосе, вдруг поверил его тоске. Пожалуй, убежит, точно убежит. Пакостный этот характер дошел до своей черты, на худшие подлости его уже не хватает. И за горохом этот Гошка не пойдет. Значит, от той черты еще можно повернуть назад. Можно, если заставить. Как? Страхом? Ненадежно. Тогда что остается? Мой тебе совет, Гоша, убежать успеешь. Отойди пока в сторонку, чтоб не зацепило. За тобой ведь ничего серьезного нет. Подумаешь, контрнаблюдение. Чего-чего? — изумился Гошка. — Не слышал разве про такое? — Я-то слышал. А вот ты? Что один слышит, то и другой может услышать, — туманно пояснил Виталий. — Так что отойди, Гоша, а то заденет. И больно. — Куда отойти? — неуверенно спросил окончательно сбитый с толку Гошка. — К братану своему пока, чтобы с завтрашнего дня духу твоего в парке не было. Хочешь, вместе поедем? А он примет? Гошка вдруг потерял всю свою самоуверенность. Он был растерян и неприятно жалок. Но Виталий пересилил себя и сказал: «Примет. Он, если хочешь знать, даже ждет». Домой Виталий вернулся поздно, усталый и издерганный. Ощущения победы не было от разговора с Гошкой, хотя, казалось бы, он добился от этого подлого малого всего, что наметил. Тот испугался, побежал к брату и должен теперь оторваться от прежней компании. А главное, Гошка немало полезного рассказал и даже кое-что сделал, если учесть знакомство Виталия с Майкой. И все же ощущение полной победы не было от разговора с Гошкой. Что-то важное Гошка не договорил, что-то скрыл. Глава шестая. Возле змеиного гнезда. Утром Виталий позвонил Майе. Он для этого даже пришел чуть ли не на час раньше обычного на работу, ведь из дома звонить Майе было решительно невозможно. «Слушаю», — сонным голосом откликнулась Майя. «Здравствуйте, Маечка», — бодро сказал Виталий. «Это говорит ваш новый знакомый». «Какой еще знакомый?» — зевая в трубку, безразличным тоном спросила Майка. «Нас Гоша в субботу познакомил, помните?» «А, ты длинный, что ли?» «Точно, он самый», — заставил себя обрадоваться Виталий. «Вы мне телефончик дали, велели звонить, пока в постельке». «А ты и рад», — кокетливо проворчала Майя. «Чего ж тут радоваться? Вот если бы встретиться, другое дело». «А не боишься?» — усмехнулась Майя. — Чего ж тут бояться? У меня ведь еще поклонники есть, ревнивые. Я им уши надеру. Но насмешил, искренне развеселилась Майя. Ты хоть и длинный, но до их ушей не дотянешься. Это почему? А потому. Ты сначала имей, сколько они, соображаешь? Ты это про бороду говоришь или про Вадим Санча? Да я, может, побольше их имею. Но, мальчик... Мне можешь не заливать, еще успеешь. А про этих тебе кто? Гошка трепанул? Точно угадала? Точно. Ох, схлопочет он, вздохнула Майя. Опять схлопочет, даже жалко. Пожалел волк кобылу, насмешливо сказал Виталий. Чего это тебе его жалеть вздумалось, интересно знать? По женской своей мягкости. Знаешь, что с ним будет за это? Ну, ладно. Значит, встретимся мы с тобой, хороший мой, завтра. А сегодня никак. Очень тебе хочется, да? Вот и обожди. Больше захочется. А ждать будешь меня завтра у фонтана, где центральный вход. котором часу?